Глава 9. Фредерик Дрюм наслаждается вином Калабрия Кастелло Умбро 1983-го, знакомится с Вергилием и Овидием, и его чих оценивается в 7 баллов по шкале Рихтера. Время ланча в трактире сеньора Ратти подходило к концу, и посетители постепенно расходились. Фредерик Дрюм стоял в тени у церкви. Он проголодался. И, как ни странно, был бы не прочь выпить бутылочку хорошего вина. Дождавшись, когда кафе совсем опустело, он живо пересек площадь и сел в углу под зонтом от солнца. Здесь он был в какой-то мере скрыт от любопытных глаз. Сеньор Ратти наморщил лоб, вытер руки висящим на плече полотенцем и медленно подошел к столику Фредерика. «Джорно Бахус Ратти!» — с веселой улыбкой поздоровался Фредерик. «Мой желудок истосковался по вашей дивной лапше с мясом и томатным соусом. И хорошему вину, очень хорошему вину из вашего замечательного погреба». «Вам желательно получить хорошее вино?» — трактирщик странно поглядел на Фредерика. «Вот именно! Разрешите последовать за вами в святая святых!» Фредерик поднялся со стула. Они спустились в погреб. Здесь Ратти сказал, взмахнув руками: «Ну, вы сами знаете, Италия не сравнится с Францией. Бургундское и все такое прочее». Он неуверенно осмотрелся, наклонился к Фредерику и чуть не шепотом продолжал: «А правда, что вы один из лучших в Норвегии знатоков вин, что вам присвоен титул «Гран коннессер дю вин»?» Французская сеньорита рассказывала. Он снова остановился, словно опасаясь, что его слова рассердят Фредерика. «Дорогой сеньор Ратти!» — Фредерик похлопал смущенного трактирщика по плечу. «Многие ваши местные вина ни в чем не уступают французским. И то, что вы предложили мне в последний раз, вино самого высшего качества, оно запомнится мне надолго». «Вы в самом деле так считаете?» Лицо сеньора Ратти смягчилось, и он расплылся в широкой улыбке. «В самом деле, сеньор Дрюм?» Он вдруг совершенно преобразился и доверительно сообщил, глотая слова, что у него, ничтожного владельца кафе в забытом богом селении, есть великое увлечение. Хорошие вина. Что однажды, 3 года назад, ему присвоили звание МКВ, мастера вин Калабрии. И теперь он, насколько это возможно, старается закупать для коллекции лучшие итальянские вина, чтобы дети его могли узнать, что такое истинно хорошие, выдержанные вина. «Вот что, сеньор Дрюм!» Трактирщик покаянно опустил глаза. «Простите, но я неверно судил о вас. Думал, что вы один из этих надутых снобов, для которых вина других стран — только повод превозносить французские марки, которые насмехаются над жемчужинами здешнего производства. Но теперь я вижу, что вы настоящий знаток». Он протянул Фредерику руку, и тот крепко пожал ее в знак дружбы. Затем Ратти повел его вдоль стеллажей, подробно рассказывая про местные вина, сорта винограда, сроки выдержки и так далее. Взял одну бутылку и протянул ее Фредерику. «Вот, советую. Иль Фалько. Когда хочет, способен изготовить по-настоящему хорошее вино». Фредерик посмотрел на наклейку. «Действительно, Калабрия Кастелло Умбро 1983-го». Он кивнул, улыбаясь. «Беру». Ему подали лапшу, сыр пармезан, оливки и хлеб. Наливая вино, сеньор Ратти низко поклонился и подмигнул Фредерику. Вино было кирпичного цвета, запахом напоминало перезрелые фиги, на вкус крепкое и терпкое. Фредерик долго смаковал его, прежде чем проглотить. Букет насыщенный и стойкий. Приятные ароматы проникли в пазухи и вызвали трепет в кончиках пальцев. «Превосходно!» — заключил Фредерик. «Кто бы подумал, что Ромео Умбро способен на такие чудеса!» «Ну, по правде говоря, это даже не его заслуга», — сказал Ратти. «За виноделие у него отвечает маэстро Мельхиори. Сокол больше интересуется деньгами. Приятного аппетита, сеньор. Заведение угощает». Фредерик стал было возражать, но трактирщик красноречивыми жестами отмел его возражение и удалился, чтобы не мешать клиенту. Фредерик ел медленно и долго. Наслаждался каждым глотком вина, что не мешало ему внимательно следить за тем, что происходит на площади и на дороге, ведущей к замку. Он не сомневался, что кто-то где-то готовился нанести очередной удар, чтобы добить Фредерика Дрюма. Шел пятый час. Фредерик отдыхал на кровати в своем номере. Кругом были разложены его записи. Силот. Силотиан. Послание священного Силотиана. Музыкальный инструмент. Ему следовало давно догадаться, и не только об этом. Тем не менее, он не видел логической связи. Мальчики разоблачили вора, нашли инструмент, украденный у Витолло Умбро. Это его они нашли в раскопе. Но отец одного из них, сеньор Пуги, сказал, что они сами копали, без присмотра. Вряд ли вор стал бы зарывать в землю старое античное изделие. А сеньор Лоппо? Сторож. Что обрекло на смерть всех троих? Зачем понадобилось убирать профессора Данджело? А сам он, Фредерик Дрюм, почему кто-то усматривает в нем угрозу для себя? Ответ напрашивался. Только он мог расшифровать кодекс Афанес. К сожалению, сказал себе Фредерик, загадочный текст пока не поддается расшифровке. Вся надежда на то, что один организм далеко на севере Европы сможет что-то подсказать. Он собрал свои записи. Пришло время сделать следующий шаг. В гнездо сокола. Посмотреть, так ли страшны его когти и клюв. Он выпил залпом 3 стакана воды и вышел из номера, приняв кое-какие хитроумные меры предосторожности. Теперь будет несложно разоблачить незваных гостей, расставляющих смертельные ловушки. В пустом вестибюле он на миг замешкался. Прислушался. Откуда-то доносились голоса. Фредерик окаменел. Что это за голос? Тут же воцарилась тишина. Ха, неужели ошибся? Он тряхнул головой и нарочно повесил ключ от своего номера не на тот гвоздь. На место, отведенное его ключу, повесил другой. И решительно вышел на солнце. Сейчас дорога на склоне холма очутилась в тени, и подниматься по крутому серпантину было не так трудно. Фредерик сказал себе, что довольно непрактично жить в замке на вершине холма. Сверху открывался замечательный вид, сколько хватало глаз, виноградники и оливковые рощи. До самого горизонта простиралось зеленое гладкое Ионическое море. Вдали от берега покачивалось несколько суденышек. Предки Ильфалька обосновались на господствующей высоте. Еще один поворот, и Фредерик очутился перед воротами усадьбы. Точнее, перед тем, что осталось от обрамленных 2 башнями ворот. Часть кладки обрушилась. Любой мог войти внутрь без помех. Входить? Он колебался. На вершине одной башни развивался красно-зелено-черный вымпел. Возле другой башни, на стене, и на сей раз сушилось белье. Он видел рубашки, трусы, простыни, полотенца и какую-то женщину, которая вдруг возникла наверху. Она... Красавица, глухонемая Джианна. Она стояла неподвижно и смотрела на него. Фредерик весело помахал ей рукой и с невозмутимым видом вошел, насвистывая через ворота. В ту же минуту поднялся страшный шум. 2 пса, отделившиеся от теней у большого кирпичного здания, ринулись на него, разинув покрытые пеной клыкастые пасти. Он поспешно отступил на несколько шагов, но один пес отрезал ему отступление, и вместе они загнали его в угол рядом с воротами. Тощие злые овчарки в строгих ошейниках так и норовили вцепиться ему в горло. Одна из них распорола брючину. Налитые кровью глаза обоих псов не сулили ничего доброго. «Собачка! Собачка!» — просипел Фредерик. Во рту у него пересохло, как если бы туда напихали бересты. «Хорошая собачка!» Он поднял руки над головой, чтобы псы не могли оторвать их. Овчарки захлебывались лаем. «Где же хозяин?» Внезапно он заметил уголком глаза приближающийся слева силуэт. Осторожно повернул голову. Прямо на него смотрела двустволка. Выше ружья чернела большая шляпа. Под шляпой он разглядел лицо Ромео Умбра. Владелец замка тоже оскалил зубы, но его оскал скорее изображал улыбку. Фредерик улыбнулся в ответ. «Злая собака! Вы бы повесили доску с предостережением...» Он не успел договорить. Один пес прыгнул на него и ударил передними лапами в грудь с такой силой, что у Фредерика перехватило дыхание. Вергилий, Овидий, Суфиченте. Назад, место!» Команда была отдана негромким, спокойным голосом. Псы с ворчанием отступили. «Такая встреча ждет каждого, кто приходит без приглашения, сеньор Дрюм. Вы рассчитывали на иное?» Ружье по-прежнему было нацелено на Фредрика. «Пришел с приветом и умер без ответа перед входом», — поспешно симпровизировал он, надеясь, что это звучит не слишком глупо по-итальянски. Эльфалька опустил ружье, однако тут же вскинул его, и раздался громкий выстрел. Фредрик ощутил запах пороха и увидел, как что-то черное упало сверху на землю в 5 метрах от него. Ворона. Мертвая. Из клюва струилась кровь. «Спой, ворона!» А ворона в ответ: «Не могу я петь с полным ртом», — пропел Фредрик, прижимаясь к стене. «Ионеско, если не ошибаюсь. Стало быть, вы читали Эжена Ионеско». Ромео Умбро переломил ружье. К ногам Фредрика покатилась пустая гильза. «Рыло моллюска на илистом дне», — продолжал Фредрик, сознавая, что только абсурд может спасти положение. «Поэзия, да. Замороженный норвежский желудочный сок. 5 лир не дам за это дерьмо. Энрико Ипсону следовало бы остаться в Италии. Глядишь, и научился бы чему-нибудь. Болваны! Все вы болваны!» Он снял шляпу и помахал ею, отгоняя мух. Потом подошел к вороне и пинком отправил ее к стене. «Знает тот, кто путно летает». Фредрик отважился сделать 2 шага. Сеньор Умбро внимательно смотрел на Фредрика, и взгляд его был отнюдь не враждебным, скорее оценивающим. Наконец он почесал в затылке и надел шляпу. «Ты приглашен», — сказал он вдруг, повернулся кругом и жестом показал, чтобы Фредрик следовал за ним. Они пересекли двор, направляясь к большому, явно только что отреставрированному зданию. На ходу Фредрик озирался, не притаились ли где-нибудь в тени Овидий и Вергилий, но ничего опасного не обнаружил. По широкой мраморной лестнице они поднялись к массивной двери из кедровых досок. Разумеется, по обе стороны лестницы красовались 2 сокола из зеленого мрамора. В большом темном вестибюле пахло воском для натирки пола и камфорным маслом. Сеньор Умбро поставил ружье в пирамиду рядом с другими видами огнестрельного оружия, после чего открыл дверь в стене и кивком пригласил Фредрика войти. В этом помещении с дубовыми панелями и старинной кожаной мебелью тоже было темно. Стены были увешаны чучелами, головами животных с рогами и без рогов. Зебры, львы, кабаны. Самая большая голова над камином принадлежала носорогу. «А вы немало постреляли», — с уважением произнес Фредрик. «Болван! Придерживайся лучше абсурда. Это трофей моего деда. С меня довольно ворон». Ромео Умбро бросил в камин несколько поленьев, облил их керосином и поджег. «Уютная обстановка для беседы», — подумал Фредрик, садясь в кресло, на которое указал ему владелец замка. «Скоро детский час, скоро детский час начинается для нас», — мысленно пропел он, не желая без нужды вслух козырять знанием Эжена Ионеско. Умбро вышел, но тут же появился снова, неся бутылку с прозрачной влагой и 2 стаканчика. Широким жестом поставил их на стол перед Фредриком, налил и властно провозгласил тост за здоровье гостя. Фредрик опрокинул стаканчик и почувствовал, как крепкое спиртное обжигает пищевод. С великим трудом удержался от чиха, но из глаз брызнули слезы. «Начинаем оттаивать после тундровых морозов», — Умбро сощурился. «Что ж, послушаем чего угодно сеньору Бакалавру, и пусть растают полярные шапки, если и на сей раз речь пойдет о сватовстве. Хватит с нас одного паршивого песца». «Сватовстве?» Фредрик лихорадочно соображал, с чего начать толковый диалог. «Ха! Все вы бабники с льдом вместо сердца и кашей в мозгу. А думаете, что в вашей власти покорить весь мир историческими бреднями и знахарством?» Он наполнил стаканчики и заставил Фредрика выпить еще. «Спокойно, Фредрик, спокойно. Не давай себя завести. Оставим брань на поверхности и углубимся в суть. Поехали. Когда ты в прошлый раз обрушил на меня поток брани, Фредерик не видел больше причин обращаться к Умбра на «вы», то говорил про какие-то ответы, которыми располагаешь. Что ты подразумевал? И как понимать твои слова, что ты надеешься узнать, фантазия, плод больного рассудка? Что, по-твоему, ложно в моих знаниях, сеньор Умбра? Уж не боишься ли ты арктических жаб вроде меня?» Он затаил дыхание. Владелец замка смотрел на него с прищуром. Губы его чуть скривились в не совсем приветливой улыбке. «Есть у меня ответ», — прошипел он. «Прекраснейший из двуногих созданий Господа Бога. Посмей только приблизиться больше, чем на 3 метра, получишь заряд дроби». Внезапно Ромео Умбра потер руки, и лицо его малость подобрело. «Но ты, похоже, не таков. В твоих глазах нет фальши и тщеславия. Правда, ты думаешь, будто много знаешь. Ты ровным счетом ничего не знаешь. Сожалею, если испугал тебя. Думаю, у меня есть что показать тебе. Пошли». Умбра резко поднялся на ноги. Фредерик последовал за ним. Спиртное ударило в голову и слегка затуманило рассудок. Они прошли через несколько комнат, каждая из которых могла бы снабдить не один музей редчайшими экспонатами. Недаром хозяин родился в таком месте и унаследовал многое, чем славилась античность. Несколько ступенек привели их в комнату, расположенную ниже других помещений. В одной стене были большие окна. Широкая дверь вела в цветущий сад с фонтанами. Остальные 3 стены были снизу до потолка заняты книжными полками. Посреди комнаты стоял письменный стол и 2 кожаных кресла. Наверное, здесь были десятки тысяч книг. «Вот, сеньор Дрюм!» Ромео Умбра взмахнул руками, глаза его горели. «Тут собраны всевозможные знания. Книги, подобных которым не видел мир, о существовании которых мир не подозревает. Книги, написанные кровоточащими сердцами, метущимися душами, овеянные божественным дыханием. То, что ты, по-твоему, знаешь, — ложь. Истина здесь». Фредерик благоговейно приблизился к одной полке. Большинство книг побурели от возраста. Он сказал себе, что эта библиотека должна быть одна из величайших сокровищниц Италии. Он вытащил наугад одну книгу — Лудовико Ариосто, «Неистовый Роланд», «Генуя», 1635 год. «Смотри-ка!» — рассмеялся Ромео Умбра. «Не самую плохую нашел. А известно ли тебе, что Ариосто написал также цикл стихотворений об этрусских богах? Малоизвестное сочинение, но у меня есть эта книга». Встав на скамеечку, Умбра достал томик с одной из верхних полок, осторожно положил книгу на стол и открыл титульный лист. Старый кожаный переплет скрипел, и Фредерик с удивлением увидел, что книга не печатная, а написана от руки красивым изящным почерком. «Кантата Dei Immortabilis», — прочел Умбра, — написана в 1496 году, когда Ариосто было 22 года. Он бережно вернул книгу на место. «Может быть, углубимся еще дальше в прошлое?» — продолжал он. «Вот Гвидо Гвиницелли, предшественник Данте и основоположник нового стиля, ля дольче стиле нуово, Франциск Ассизский, Кантика брата солнца, или похвала творению. Рядом великий Якопоне да Тодди, представитель гениального литературного течения Сакре Рапрезентазьони, или священные игры. Вот эта игра, например, неизвестна ни одному литературоведу». Он вытащил еще одну потертую книгу. «Эрматизмо Игно». «Кем, по-твоему, были бы такие современные поэты, как Монтале, Унгаретти и Саба, без Якопоне да Тодди, а?» Фредерик покачал головой, признавая свое неведение. Большинство названных имен было ему неизвестно, но он понимал страстное увлечение владельца замка. Наверное, сам он мог бы не один год провести в этой комнате с книгами, не ощущая никаких других потребностей. Литература. Фредерик пришел не за тем, чтобы выслушать лекцию об итальянской классике. Все же он терпеливо продолжал рассматривать уникальные издания. Данте, Петрарка, Боккаччо. Слушал, как Ромео Умбра превозносит иллюстрированные издания освобожденного Иерусалима великого поэта эпохи Ренессанса Торквато Тассо. И как поносит более современных авторов Джорджо Бассани, Лампедузу, Папини, Арденго Софици, особенно же футуриста Маринетти. «Ионеско», — вставил Фредерик, — «а Эжен Ионеско тебе нравится?» Ромео Умбра грубо рассмеялся. «Болван! Ионеско, это ты, когда несешь чушь. Это я, когда перестаю соображать. Ионеско — воплощение безумия. Политического безумия. Он кутается в леволиберальный плащ, чтобы казаться серьезным. Он глуп». «Вот как?» — пробормотал Фредерик, ломая голову над тем, как приступить к интересующему его вопросу. Во всяком случае, было похоже, что владелец замка проникся к нему доверием. «Но откуда у тебя все эти сокровища? Семейство Умбра копило их веками?» «Си-си!» — сухо усмехнулся Умбра. «Однако большинством книг мы обязаны Гарибальди. Это его дар. Когда в 1860 году Гарибальди прибыл на Сицилию, а затем и на материк, мой прадед Октавио Умбро выступил на его стороне. Он был ярый гарибальдист. Этих чумных крыс, монахов, изгнали из здешнего монастыря, и моему прадеду досталась монастырская библиотека. За исключением...» Он остановился, сверкая глазами. «За исключением музыкальных сочинений, которыми гордился этот проклятый монастырь. Мой прадед сжег их, чтобы потомкам была наука. У меня здесь нет ни одной книги о музыке. И не будет!» Он ударил кулаком по столу с такой силой, что окна зазвенели. «Понятно», — произнес Фредерик. «Стало быть, музыка — уязвимое место. Вот почему твой брат...» «Заткнись, арктическая жаба! Не хочу слышать даже имени этого предателя и его мерзавца-сына. Когда-нибудь я надену ему на голову арфу и натяну струны на шее с такой силой, что он запоет тоненько-тоненько, чтобы чертям стало тошно в аду. Если он не желает выращивать оливки и виноград, как это делало 7 столетий наше семейство, то не заслуживает носить фамилию Умбро. Он такой же позор для семейства, каким был его отец, этот предатель». Ромео Умбра подошел к стеклянной двери и распахнул ее. «Монастырь», — тихо заговорил Фредерик, мысленно прикидывая, где проходит граница терпения хозяина. «Монастырь. Я верно понимаю, что монахи не занимались виноградарством, не выращивали оливки, были только все века заняты этой дурацкой музыкой?» Умбра прищурился, глядя на Фредерика. «Вот именно», — ответил он. «Конфликт между монастырем и семейством Умбра начался в 13 веке. Когда мои предки поселились здесь. С конца прошлого века и почти до наших дней здесь все было тихо, мирно. Я отдал мою старшую дочь в жены сеньору Гароффоли с условием, что он устроит гостиницу в одном из старых монастырских зданий, чтобы раз навсегда было покончено со всякой средневековой мистикой. Но Гароффоли — дурак, а Андреа заразилась атмосферой этого здания. Только и знает, что твердить идиотские изречения. Небось, и сам заметил. Очень там... похоже на современную гостиницу». «Да уж», — согласился Фредерик. «А тут еще мой племянник. Этот недоумок с его бредовыми идеями оттягал себе часть земли и построек. Для чего, спрашивается? Для больницы. После чего из Рима является шайка придурков и экспроприирует участок, на котором принимается искать древние свитки. Участок, где были лучшие виноградники. В довершение всего несколько кикимор вбивают себе в голову безумную идею, будто они призваны продолжать дело эмпедисийских монахов и учреждают женский монастырь за этим холмом. Чем все это кончится, черт возьми? Скоро не останется ни одной виноградной лозы и ни одного оливкового дерева. А тут еще являетесь сюда вы из ледяной пустыни на севере и беспардонно вмешиваетесь в наши дела». Сеньор Умбра так разошелся, что Фредерик посчитал за лучшее не возражать. Через распахнутую дверь он вышел в роскошный сад. Хозяин последовал, чертыхаясь за ним. «Красиво», — сказал Фредерик. «Сильные запахи». «Болван!» — отозвался Умбра. «Что ты знаешь о запахах? Небось, даже не читал Траттата Сулла Куинтэссенса Иоанна Рупесцисса. Мы выращиваем здесь травы по его методу и поставляем их в аптеки по всей Италии. Думаешь, держим сад только для красоты? Вот, понюхай». Умбра сорвал несколько листьев какого-то растения на грядке у стены дома. Запах напоминал кошачью мочу. «Эта трава называется философский чертогон. Положи два листика в чай твоему товарищу, и, клянусь, он примется цитировать Библию задом наперед, пока глаза не выскочат из орбит, и сам он не свалится без памяти». Умбра жестко рассмеялся. «Выходит, тут много ядовитых растений?» — небрежно осведомился Фредерик, думая о жаровне и парализующем запахе, который едва не убил его. «Хорошо зарабатываешь?» Умбра потер руки. «Еще как хорошо! Для чего иначе, по-твоему, стал бы я их выращивать? Чтобы травить людей?» Он мрачно поглядел на Фредерика. Фредерик прошел через весь сад к широкой каменной стене, возвышающейся над задним склоном холма. Склон был довольно крутой, но вдали он видел дома, поля и оливковые рощи. Остановил взгляд на большом сером здании у подножия склона. «Эмпедисийские сестры?» — спросил он, показывая туда. Ромео Умбра фыркнул. «Заняли старую школу. Через год их там не будет. Уж я позабочусь о том, чтобы убрались отсюда в преисподнюю, где им самое место. Пошли обратно, болван!» Он подтолкнул Фредерика в спину. «Не знаю даже», — Фредерик поглядел на часы. «Мне надо бы...» «Что тебе надо бы? Только что пришел, можно сказать, еще ни словом не упомянул, что у нас здесь вынюхиваешь. Шагай! Сейчас будем пить, пока не потекут слезы и сопли». Умбра затащил Фредерика обратно в дом. Возражать было бесполезно. Бурный темперамент Ромео Умбра грозил вредными для здоровья гостя последствиями. Впрочем, в обществе хозяина замка Фредерик чувствовал себя в относительной безопасности. Перед ним явно был не убийца. Человек эксцентричный, чтобы не сказать сумасшедшенкой, помешанный на классической литературе, почитающий виноградарство и выращивание оливок святым делом. Это так. Фредерика беспокоило другое. Он не видел, как выжать из Умбра сведения, которые могли бы пролить свет на волнующую его проблему, без риска подвергнуться жестокой кулачной расправе. Повелительный жест указал ему на прежнее место. В камине прибавилось поленьев, стаканчики были наполнены доверху. И только после второго стакана возобновилась беседа. «Гостиница твоего зятя не очень преуспевает», — отважился Фредерик на первый ход. «Ишь ты, с каких это пор дурней вроде тебя интересует гостиничный бизнес, а?» Умбра презрительно посмотрел на Фредерика, вновь наполняя стаканчики. «Ближе к делу, северный уж. Что ты тут вынюхиваешь? Чем, по-твоему, располагает папочка Умбра, чего не достает тебе? Может, нуждаешься в помощи, чтобы решить одну проблему, связанную с раскопками? Чтобы ускорить разорение, так? Пей и подумай хорошенько, прежде чем отвечать». Фредерик пригубил, но зловещее ворчание хозяина заставило его выпить до дна. Это привело к подлинному взрыву. На Фредерика Дрюма напал чих. Он чихнул 14 раз подряд, да так, что пламя в камине заколыхалось, и Ильфалька отпрянул назад вместе с креслом. 7 баллов по шкале Рихтера. Недурно, пробурчал Умбра. Фредерик вытер слезы и пристыженно покачал головой. Такого приступа не бывало у него с тех пор, как Топ добавил анис в имбирный соус. «Это у нас в семье такой изъян», — виновато произнес он. «Плохо переносим крепкую водку. Особенно когда...» «Пей, черт бы тебя побрал! Избавляйся раз навсегда от наследственного порока! Ну-ка, чокнемся, рыбный паштет!» И стаканчик Фредерика снова наполнился водкой. Он покорился. Мысли начали путаться. «Есть ответ», — говорил Ромео Умбра, — «прекраснейшее из двуногих созданий Господа Бога». «Женевьева Бриссо?» «Нет, не Женевьева Бриссо. Джианна Умбра». «Сегодня», — начал Фредерик, с трудом выговаривая слова, — «сегодня днем я пил одно вино. Сказочное вино. Из твоего винограда, сеньор Умбра. Ты сохраняешь традицию, которая не должна быть утрачена, и я понимаю твои тревоги. Я первый надел бы траур, если бы пострадали твои виноградники. Уверен, этого не будет, но я думаю...» Он остановился. «Убийство!» — через силу выговорил Фредерик и запнулся. «Убийство?» — Умбра откинулся в кресле, смеясь. «Убийство!» — повторил Фредерик. «Четыре убийства! Я сам чудом спасся!» Алкоголь делал свое. Головы зверей на стенах качались и кивали у него перед глазами. Он несколько раз моргнул. «Вот как! Убийство! Ты не про этих ли двух сорванцов, которых прикончил тепловой удар? Или про сеньора Лоппа с его слабым сердечком, а? Или про этого Фанфарона, профессора, который получил по заслугам там, в Риме? Ты в самом деле такой болван?» Умбра грохнул по столу кулаком, так что стаканы подпрыгнули. «Иль полицота Нурагус? Пустое место. Паршивый ленивый кот». Образные обороты речи хозяина замка заразили Фредерика. «Он никудышный и тальянский выпивоха». Фредерик вдруг стал заикаться. Умбро привстал, протянул было руки вперед, собираясь схватить его за ворот рубашки, но сдержался. Еще раз наполнил стаканы. Фредерик выпил, не дожидаясь приглашения. «Сеньор Нурагус», — прошипел Умбро. «Получает от меня по пачке лир ежемесячно, чтобы поддерживать порядок в Афанасе на мой лад. Никакого шума, никаких скандалов, никаких беспорядков. Понял, наглая полярная вошь? Стоит мне сказать словечко кому следует, и тебя живо упекут в кутузку за клевету». «Эх ты! Неистовый Роланд, дьявол в замке, проклятый коррумпированный итальянский петушок. Подожди, вот попадешь в чистилище, там тебя давно ждут с ножами и раскаленными щипцами». Фредерик совершенно позабыл о правилах приличия. Комната раскачивалась у него перед глазами, он видел по меньшей мере три камина и заикался сильнее прежнего. Ромео Умбра откинулся назад и расхохотался. Закончив смеяться, он уставился на Фредерика. «Твое место и место твоих паршивых псов в Средневековье. То же самое сказал бы я про весь этот Афанас. Наливай, жалкий свистун!» Фредерик протянул ему свой пустой стакан. Умбра взял бутылку и закупорил. Дескать, хватит на сегодня. «Убийство!» — тихо сказал он. «Чушь собачья!» «Жен и Анеска!» — выговорил Фредерик, пытаясь встать. «Пойду-ка я к своим монахам и лягу. Пусть эта педоклова шайка растерзает меня. Чтобы ты этот Пузан Нурагус пересчитывали лиры и надеялись на мягкую кару в аду. Спасибо за водочку, ворона ты ощипанная!» Он заковылял к двери. «Сеньор Дрюм!» Умбра поднялся с кресла, и голос его звучал уже не так агрессивно. «Постой, я провожу тебя до ворот!» Он помог Фредерику спуститься с крыльца, провел его через двор. Уже стемнело. В воротах Фредерик остановился, опираясь рукой о каменную стену. «Не вижу пути, как сказал Гарибальди, когда прибыл на материк с Сицилии. Мне идти прямо к обрыву?» «Иди медленно и ступай осторожно. Тогда с тобой ничего не случится». «Но, сеньор Дрюм», — Умбра замялся, — «мы... могли бы встретиться завтра утром за ленчем в кафе сеньора Ратти и обсудить твои странные подозрения, а? Я и сам еще не во всем разобрался. А эта чертова история с Джианной...» Он говорил совсем тихо. «Вот именно, соколик, Завтра встретимся за Линчем. Бон нота! Фредерик помахал рукой и побрел по дороге. Отмерив в ночи 10 шагов, он остановился. Посмотрел назад. Проводил взглядом удаляющегося Умбра. «Порядок», — сказал он себе, нисколько не заикаясь. Притворялся? Отчасти. Пожалуй, даже перестарался, изображая сильное опьянение. Однако и совсем трезвым его не назовешь. Как бы то ни было, он не шатался и мог говорить нормально. О том, чтобы возвращаться по этой дороге, не могло быть и речи. Кто-нибудь поджидает его внизу. Он постоял, соображая, как быть. Как, минуя дорогу, спуститься вниз в такой темноте? Вернулся к воротам. Прошел по тропинке направо вдоль стены, пока не очутился, по его расчетам, в тылу усадьбы, там, где за стеной росли ядовитые травы Умбра. В безоблачном небе мерцали звезды, и внизу светились вдалеке чьи-то окна. Фредерик стал осторожно спускаться. Кажется, и тут что-то вроде тропы. Порой он спотыкался и скользил по склону, 2-3 раза сильно поцарапался о колючки шиповника, но в целом все шло нормально, пока он вовсе не застрял в густом кустарнике. Выбрался оттуда на узкую тропинку, но тут же споткнулся о камень и скатился на осыпь, где и остался лежать. Высоко над ним, чуть южнее, ярко горел Сириус.